Так, все? Разобрались? Так, хорошо. Ну, давайте обсудим следующим образом. Значит, с позиции терапевта, да, как сработала амнезия, то есть насколько ваш клиент смог воспроизвести или не воспроизвести сеанс, и те образы, которые вы использовали для создания амнезии, чтобы мы все могли обогатиться десятком другим образов полезных. Так, хорошо. Ну, давайте с вас начнем. Я был, значит, клиентом первым. Терапевт? Да. Сейчас вспомните. Ну, скажем так, я применял, что такие у меня были образы. Это, значит, связка была, опять же, с полетом, просто я мне понравился. Хотелось ему продолжить, приобщиться. И, значит, в полете, как подлетаешь к облакам, и потом эти облака растворяются, вот это вот он как будто любил. И второй вариант у меня был, это, ну, между этим, конечно, будут там вставлены небольшие метафоры, а второй вариант был, это та же самая птица прилетает на берег моря и воспользоваться отливом. И тогда, так сказать, все драгоценности моря открываются ее глазам, и она выбирает то, что ей надо, вот, для того, чтобы решить свои какие-то задачи. И поток поднимается, потому что энергия прилива закрывает этот берег от глаз. Ну, вот так вот, в таком смысле. Фактически образы — это что же метафоры? Метафоры забывания. Хорошо, как Марина воспроизвела сеанс? Что-нибудь забыла? Я забыла все. А мы правильно сказали. Не, а другое. Чай пила и булки ела, позабыла, с кем сидела. Понятно, работали с Галей, Марина все забыла. Отлично. Да. Кое-что я помню, конечно, как начало заведения, помню слово, которое меня вызывало удивление, что это матка. Помню, как я приехала в голову, смотрела, как ты не попала в колесу. Ну, и периодически я так прорабатывалась полностью. И так как случилось, что я сломала свои транки, для меня это было тоже хороший такой опыт. А для меня шокирующий. Что уже строила стратегию, вот эта восприятие, такая стратегия, как только я разговаривала, это сознание завершит эту работу, у меня это уже на автомате. Я коснулась рукой и вышли транс. То есть это надо, что надо поделить. Разрушил стереотип. Да, разрушил стереотип. Хотя на удивление, действительно, это не здесь, да? На удивление того, что после того, как рука опустилась, я еще минут, наверное, 10-15, вот как раз самый основной это рассказ. То есть, а вот эффект такой, я сам удивился, думаю, вышел сразу, наверное, не была в трансе. А потом, когда она мне сказала, что, говорит, как только у меня рука опустилась, я открыла глаза, я думаю, бас-тас, то есть мне туда попали. То есть, вот там был интервал очень большой. То есть, по промежутке того, как она опустила руку и, так сказать, основная эта работа была сказана вот именно в промежутке в этом. То есть, как бы, потом уже открыл глаза, для меня тоже это было удивлением, хотя я вопросил в тот сумму. Ну, значит, так надо. Ну, да, разные авторы разное время называют, но в среднем где-то даже порядка 10 минут. После выхода из транса у вас есть еще около 10 минут, чтобы давать внушение. Что на самом деле пока еще не вышел. Полностью. Контроль еще снижен. Помню, что какого задавала ветер, который коснулся и улетел, и лицо сбор ветер. У меня там задача не такую метафору, чтобы... Ну, что вся жизнь, например, состояние и любой момент, любой момент нашей жизни можно чувствовать себя хорошо, легко, там будет больше ресурса. Uh-huh. Вот. Потом была метафора, это капли дождя, которые падают в лужицу или в реку и становятся единым целым, легко и служится, отделяет ее из дуана, все тогда, когда вы можете делать что-то такое, там выделяется там. Потом была книга, которую мы берем, читаем, или даже проживаем жизнь героя в этой книге, которую мы завершаем, читаем в Коринфе, представляем всех, прямо очень говорим. Например, книгу мы можем взять следующую, дать чем-то другим. Ну, ну, да. Ну, потом был этот зал, в котором остается среди нашего пребывания, какой-то больше книги в порядке. Вот, убираются, и следующий раз выходит, как бы много помещений, все начинается сначала, а может начинается что-то другое, ну, в общем, это так и нет. И как? Я ничего не помню, кроме двух телефонных звонков. А, да. Во-первых, когда первый раз приходит звонить, даже своей девочке, просто я сама была в таком, что я как бы не слышала этого. Вот. А как бы я тебе зачем говорить, я сказала, даже там сознание, даже тайне, пока не говорить, по телефону тебе так не сказала. Вот, ну, видимо, у меня, да. Самое интересное то, что да, вот это сработало, вот, скажем так, я запомнил эти два элемента, а все остальное выпало. А запомнил что? Я тебе перезвонил. Раз, сколько лет, он говорит, что опять транс, я пишу потом. А я Я же сказал, я перезвонил. Хорошо, да, спасибо. Интересно такое было. Интересно. Как бы, да, он не выбил меня, просто зафиксировался, а все остальное, наоборот, ушло на задний фон. Темной ночью звезды ярче горят. Да, все, все как бы погрузилось вообще. При ярких звездах ночь темнее. Когда Лерикс на время сеанса звонил телефон, он поднимал трубку, спокойно разговаривал, потом клал трубку и продолжал сеанс с того слова, на котором остановился. Звонок выпадал начисто в памяти из клиента. Спасибо. Здесь мы видим наоборот. Что тоже? Что тоже неплохо. Ну да. Ну с того места, на котором остановился. Надо запомнить, да. Приходит. То есть ты был проделан правильно, когда слово не запомнилось, которое стоит. Хорошо, так, Марина, с кем? Это она не телефоне, потому что Лена была у меня. Ага, ага. Помню, Марина. Спасибо, она мне напомнила вообще, о чем, чем занимаюсь. У меня компания, мне девушка на сегодняшний момент. Ну, здорово. У меня как терапевт оказался клиент, который сопротивлялся амнезии. Так, вот как, что с ним делать? Как она это делала? Я все последние два раза проделала. Да. Я не знала, что она сопротивлялся. Я поверю, что он так будет иметь первую, вторую, не так. Почему вы решили, что это сопротивление? Я так не хотела забыть то, что ты мне рассказывала. Да. Я все сделала, не знала. Говорит, я не злопамятный. Я просто злой, и память у меня хорошая. Почему? Не нужно клеить ярлык сопротивления, потому что как только ты его приклеил, человек придет теперь с этим делать. Она сама сказала, что сопротивлялась. Нет. Правда? Она сказала, что она хотела запомнить то, что вы ей рассказывали. Это большой интерес, уважение, да. А? Ага. Ну да. Какое же сопротивление? И сейчас после обеда вы их помните так же плохо, как до? Да. это вообще на самом деле интересный феномен, потому что, скажем, вот на тех же цигунских семинарах, шаолинских, да, там рассказывают о упражнениях, мы их делаем, ты их записываешь в тетрадку, потом ты их делаешь, у тебя полная иллюзия, что ты делаешь так, как тебе объяснили, целиком от начала до конца. Потом ты берешь тетрадку, открываешь, с большим удивлением видишь, что это не так. Все, запомнил от и до, все, ничего подобного. В мире люди живем, да. Хорошо. Лена, какие образы использовала при забывании? Ага. Это хорошо. Есть потрясающий совершенно фильм, у меня, к сожалению, нет, мне только один раз показали кассету, про жизнь микромира. Японцы сняли. 2 года снимали. Там, с волоконными оптическими камерами, с которыми можно было просунуть внутрь муравейник, снимать жизнь внутри, вот, там, на уровне насекомых. Ну, неизгладимое впечатление производит. Просто неизгладимое. А? Я не знаю, где. Есть еще подобные фильмы, если, может быть, это одно и то же. Французы снимали в течение 7 лет, по-моему, микрокосмос. А может быть, это у меня есть. Микрокосмос. Там капли, как бомбардировка, все равно идет. Да. Там такое очень... Там да, микрокосмос, совершенно верно. Там муравьи ходят. Там очень много фильмов. Да. Есть, значит, перелетные птицы. Он шел даже в кинотеатрах. Эти же французы снимали. Вот этот фильм «Микрокосмос» они снимали. Но таких фильмов такого класса очень много. Есть «Барака» фильм очень интересный. Если кто-то захочет посмотреть, прикоснуться к этому. Вообще изумительная вещь. Там муравьи бегают, работают, ходят, живут какой-то своей жизнью. И вдруг земля трясется. Бум. И огромные ноги, как столбы. Бум. И какой-то огромный клюв начинает уничтожать. Камера отъезжает, курица пришла. Да, а такое ощущение, как будто действительно там фантастика. Да. Очень зрелище. Сильно. А? Ну, как будто это вы там. Может быть, да. Нет, такие фильмы... Там много, да. Там... Животных много, но вот такие вот, такого класса фильмы очень мало. Да, идеи, метафор, там просто кишмя кишат. Так, а Марина какие образы использовала? Да. Там был первый презентатор, это... Первое, ты дала мне. Ага. Ну? Она даже так умеет не так. Ту метафору, которая структурировалась на Земле. Ну, естественно, так оно и бывает. Обычно стараешься перекрывать техники, то есть на амнезию несколько техник. Никогда не знаешь, что сработает. Поэтому, когда сработало, да, не знаешь, что именно сработало из того, что ты делал. Гарантии нет. Вот ничто не сработало. Гарантии нет, стоит, да. Первый раз вверх, потом... Второй раз снизу вверх, да? Ну, понятно. Хорошо, может быть, не надо было просто второй раз делать? Ну, конечно, минус на минус, плюс же дает. Да. Мы работали здесь. Ага. Поесть там вообще не после. Я там почти половину как бы. И так там закончил. Я пытался вторично там услышать. Из-за как бы вот того, что мне кажется, достаточно интересно будет поделиться, была проверена как и новым рандом, в пользу смысла. Ну, принять решение, так сказать. Я рассказал Михаил Иванович историю, которую рассказали нам, как мы были коммерным, мы зачем писать. А потом из нее же выдал образ такой, что вот, из бумаги, там, слова там, предложение там, параграф, глава, а потом даже рассказывается реферат, который присылается в приоритет, а сами источники ваши, что там писали, и в конце концов, все это происходит титул. Это уж точно. Вот. А ровно так, от слова рентген еще можно помнить, что это было фамилия там ученого или сервис, это была фирма, которая. А есть очень много слов, которые уже никто не помнит, откуда произошли. Потому что мы с ним начали разговаривать, откуда прошло имя Дениса, от Бога Дениса. И только очень-очень какие-то крупные специалисты могут помнить, откуда такого греческого там пантеона произошло то или иное слово. Да, здорово. И вот, то есть у нас встроилось. Еще образ, который ну, как мне хочется поделиться, мы забываем. Это рекламный щит, на который я клею один плакат, потом другой. О, ничего себе. И остается второй рекламный щит, и на нем уже... Ничего. Обои, да, один слой обои, второй, третий. Никто уже не помнит, какие там были. Хорошая идея. Хорошая. Да. На самом деле, вот это напоминание, я там буквально... Я как-то работал, ну не знаю, так как у меня в музее получилось, это достаточно качественно, я понимаю. Когда, в общем, вот, поскольку я использовал эту вот рекомендацию слайда, да, что-то посыпаешь, чтобы забываешься, и в телевизоре. Вот это я использовал как возможность диссертации, предполагаю, что вообще все это разворачивается в том числе, как в экране, и возьмем все эти телевизоры. Хорошо, да, здорово, спасибо. Так, Света, с кем? Я делала мотивацию на забывание, а получила прямо психологию. Просто вот ей сказала, то есть я сначала дала две метафоры, потом сказала, ты можешь их забыть, и вот все, что я говорила после этого, она не поняла. А метафора помнит очень хорошо. Причем вторая метафора была про зайчика, которая убегает от лисы, то есть слишком такая агрессивная, опасная ситуация. И я просто отметила, что две неуместных анатомии, я делала диссертацию, то есть что это по телевизору смотрится. Что когда я вижу диссертацию по телевизору, я просто сказать, что хорошо. И она запомнила опять слово телевизор. И у нее произошло наложение с той ссылки по телевизору, что говорили, что переключение программы. Вот. Так. Еще раз, значит, она запомнила две метафоры. Первая, да, какая техника была использована? Первая метафора, то, что ей очень понравилось, это метафора весенних учеников, да. На пути которых всякие мозги, они набирали. А техники какие были использованы на музее? Почему? Значит, я делала мотивацию на забывание. А, мотивацию на забывание. Да. Понятно, она их запомнила. А она их, наоборот, запомнила. Понятно. Такая я противоречивая. Не просто проблема выбора была, я немножко поменяла ее выбор выбора. А потом, я, кстати, только сейчас начали обсуждать, я вспомнила, что у вас в первой части я начала вообще. чтобы в процессе обсуждения сейчас я наконец-то вспомнила, о чем я рада. И я использую вот эту ситуацию, что внимание и знаки. То есть я говорю, что в своей технике видишь постоянно какие-то знаки, но на которых ты каких-то знаков, которые говорят, да, я обращаю внимание, а какие-то забываешь, какие-то вещи, не было, то есть вот, говорят, время в машине, и как бы выборочность вот этих знаков, и, может быть, ты обращаешь внимание на эти знаки, которые ты не обращаешь, которые ты забываешь, а потом, ну, мне кто-то приграл, с этим образом. Вот, и мне кажется, что, ну, в данном случае все как-то так удалось, и вот результаты света по отношению к я много всего там использовала, потому что я тогда была в карте, я там смотрела на 2000 городов, и абсолютно говорила, не задумывалась. Вот, и в контенте просто света выдала, выдала из карта, да, зеркальная комната, в которой много двойников. Какой-то необычный элемент вводится, да, это тоже, конечно же, запомнится. Свирепый заяц догнал лису. И конец, и конец пришел, да. Да. Ага. Терапевтическую метафору так плавно вводишь этот элемент, образ на забывание, на спирание. Конечно, конечно. И что получилось из всего этого? Больше, это тоже пока не знаю, что это главное. Как сработало? Волны основает телевизор. Это просто огромное место, да? Хорошо. Так, ага. Вы с кем? С синими делали, да. Покупаешь билет и только мог бы почувствовать себя спокойно, но тут вспоминаешь про утюг. Хорошо, да. Это шутка. И как сработало? Первое, это очень понравилось. И это портал перед задачей запомнил. А как я запомнил, как бы билет, про билет вообще не все равно все продал, я вспомнил. Не знаю даже почему. Ну вот мнемическая установка, так называемая, да, ее могут предложить, но человек может сам ее создать. Намерение запомнить. Конечно, если он сам создает у себя намерение запомнить, да, тогда он запомнит. Понятно. Мне вот понравился интересный такой момент, который показал, я думаю, это надо подобрать, когда он показал карту, да, попал на карту, потому что для кого-то, кстати, полеты, наоборот, очень опасные. Нет, для меня действительно это... Были какие-то мотивации на прочеркивание комнаты. И переключение внимания постоянно в тайке, да, практически не совсем заканчивается, то вот это сожалеющие переходы, куда-то первым. Из образа было образ того, когда сходишь по морю, то если обнимутся, то своего следа не видно. Вот такая. Как оно все сработало? Хорошо, спасибо. Да. Большой длинный этап, который много маленьких. На самом деле никогда не знаешь, то ли ты рассказываешь одну большую метафору, то ли много маленьких. Или наоборот. Ну, я думаю, я сразу поняла, что я прошу много сходения состояния, много там важно все, и Ну да. Ну, конечно. Хорошо, спасибо. Стерли. Я так поняла, что мы внутренне боялся подножить, потом долго переживал, как это будет. Хотя я не буду очень слышать. Я говорю, конечно, главное так, как я буду. И потом, фактически, я делала, переключала в этот полностью главный результат, полностью у меня конфет, внутрь. И делала мне такое длинное мышление, так отчетно, что все предыдущие уже не важно. Мы об этом поговорим, да, это прекрасная техника, мы об этом поговорим сейчас. Ага. А когда о чем она говорит. Я не помню ничего. Начал так, очень редко и глупо. Слава, больной применение голоса. Слава там встречу, куда меня отправят, другие. Он как все куда-то пускает. Как бы изменялись, его хорошо, и просто пора пошел. Хорошо. Кроме, собственно, двойного наведения, что вы для амнезии делали еще? Ну, я ее делала в гипнотическом режиме, не сразу, а потом в потом я ему... Это какое же? Какое? Открыл глаза, смотрел это, он не смотрел. А потом, не раз я помню... По-моему, я не боялся, А потом я как-то рассказываю, что звоню, смотрю и говорю, что вот Лики, ну, спирально мне было такое, Лики попал, значит, в этот снег, его там, кто не попадал, он сказал, что я на этот момент, слава Богу, только залечить. И как-то так попадает, я говорю, спирально, и рыбал, и говорю, так, ну, я на него клиенткой, они, конечно, молодцы. Как ты, да? Получили добрый ребенка. Я говорю, видите, за ребенка мнением. Потому что я видела подготовку, что мне мужку пошел бы лето. И они мне начали погружать в мир, животных, подводы. А потом же она мне слава говорит, какие облики строят красивые за них, хаты, а где у них твои гандрии? И как они начинают мозг? Я говорю, я не хочу больше изображать мне такую мозгу. Да, я сказал, что вы не любите, я больше не буду на это сильно. Ну, мне жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, я не жалко, синтетической. Коровку, значит, не жалко. И курочку не жалко, да? Кроличку. Когда мы ее выводили, то есть произошло такое самоутование, то есть с двух сторон коллекции, и одновременно лошка подняли руку, и одна рука с моей стороны опустилась ближе, я говорю, тогда, ну тогда это пусть твоя одна половина мозга выйдет, вторая половина продолжает. Что-нибудь хочется добавить? Мне хочется добавить, что когда я со своей стороны начал стараться Андрею, даю картину мозга, то практически спустил его везде, где только можно. И пеший подходы, и воздух, и перепор моря, там, и по Байдарскому. Все мои посылы не помню. Не помню, потому что на Байдарске. Везде. Там периодически все это стирал, но лавка, что во мной это еще чем-то. Ну, отлично. Отлично. Хорошо, спасибо. Ага. Ну, как выяснилось, мы не можем идти что мало как-то. Особенно первое впечатление, когда я открываю глаза, вообще, я помню, что была метафора, как я садился за фронтом самолет. И помню, что вот приземлился все. Уже кусок поёжа, там и там, вообще не помню, не помню. Вода, которая может быть звездами, добавленными, как облака, как вода, Ну, они как бы не отработали в этом, и что он знал, когда приходилось детей, ему было неприятно, что он знал, что переключиться это неприятно. Посмотреть вокруг, потому что было перед ним, и возле него, слева, справа, ну, вот там, да. И вопрос инициации, если он прошла, это когда можно находиться сейчас, здесь, чувствовать, ну, так и так далее. И одновременно очень хорошо помнить те детали, которые были здесь. Вот это оказалось, я думал, что он просто сейчас вообще ничего не помнит. А вот сколько он может постепенно, не то, когда он родился вопросов, а так он может быть и не вспомнить. Точно. А мне очень понравилось, вот насчет проблем, я думаю, откуда он узнал, что у меня такая проблема, ну, то есть, вот эти, по самолете, и когда самолет открывается, не видим, может быть, беспокойство некоторое, потому что, ну, такая масса открывается, летит. А у меня есть проблема, как беспокоиться. Одна проблема, возвращаешься к ней, думаешь, как произойдет это, как это будет, а потом знаешь, что у меня беспокоится. И вот мне сразу натрадал, смотрит на тигры, вот может беспокоиться, может и убегает. Ну, а если можно тебе стоит посмотреть, то подумай, что нам надо, а потом знаешь, что у меня беспокоится проблема. Вот. То есть он как очень сильно задал. Ну, когда переключение внимания, если бы я помню, да, в данном случае, я по своему опыту знаю, что когда действительно любого человека беспокойство перепадает, то начинает там быть немножко нервозно, иногда разговаривать и обращать внимание на то, что практически не обращает внимания. Вот. Но потом, когда становится такие отрывается, и все уходит как бы назад, остается внизу, и вот эти проблемы они превращаются совсем в другие, поскольку видите, из окна самолета превращаются в мелочи какие-то, потом закрываются это облаками, которые тоже глаза. Я ему не раз задавал тоже растворение сахара в чае, перед обедом же был. Ребенок прибегает из школы и говорит: мама, папа, что нам сегодня в школе рассказали? Шмель большой и тяжелый, а крылышки у него маленькие, поэтому он летать не может. Он об этом не знает и летает. Как Обед — это вершина дня. После обеда можно начисто забыть про завтра, потому что впереди ужин. Наполнял таз водой и кричал: «Я дави, я дави». Какой-то знакомый приехал из Африки, он там был чиновником, французские колонии были, и там местный художник нарисовал его портрет, этого чиновника, в чиновничьем мундире. А пуговицы с этого мундира он расположил вокруг его головы, золотые пуговицы, как орел. Когда кто это увидел, это настолько потрясло, такая декомпозиция. Начал развивать идею. Хорошо. Гений, но не он. Гений, конечно. Их не облака как были. Да, да, да. Старый, правда. Как старый старик попал на тот свет. Господи Бог, знаете? Он говорит, встретился, да, с Христом. Говорит, ну давай рассказывай, где жил, что делал. Он говорит, я не помню ничего, я старый очень, ничего не помню. Говорит, ну давай, давай, вспоминай. Ничего не помню. А где жил ты хоть, помнишь? Ну, на берегу моря какого-то. Кажется, Средиземного, что ли. Больше ничего не помню. Ну а делал ты что? Давай, вспоминай. Работал кем? Профессия какая? Ничего не помню. А хотя, вроде столяр, что ли, был, кажется. Отец! Буратино. Наверное, наиболее оригинальный вклад Эрикссона в дело создания амнезии, так называемая техника структурирования амнезии. То есть, собирая все эти техники структурирования амнезии, вот она готовится к такому нормальному. Не только Эрикссон ее знал, как выяснилось. 17 мгновений весны. Бестселлер советский. Взяли пианистку Кэт. Дело ведет Холтов. Штирлицу нужно выяснить, как обстоят дела. Он заходит в кабинет Холтов и говорит, дружище Холтов, страшно болит голова. У тебя есть аспирин? Выясняет все, что ему было нужно, и завершает разговор. Дружище Холтов, страшно болит голова. У тебя есть аспирин? И голос Капеляна за кадром. Если Холтов и спросит, заходил ли Штирлиц, и что ему было надо, он будет помнить, что заходил Штирлиц, спросить аспирин, потому что у него болела голова. Все управление знало, что у Холтова в Швейцарии есть дядюшка, у которого есть своя фармацевтическая фирма. Значит, вот это и есть техника структурированного амнезии. В психологии памяти существует так называемый закон края. лучше запоминается начало и конец ряда. Если дается ряд элементов запоминания, лучше запоминается начало и конец ряда. Середина имеет тенденцию забываться. Когда начало и конец ряда полностью идентичны, они имеют тенденцию слипаться в одно событие. А все остальное как бы выпадает из памяти, как будто его вообще не было. На этом построена техника структурированной амнезии. Она заключается в следующем. Вот это наш сеанс. Тут начало. В начале сеанса делается так называемое икорение. Сейчас мы поговорим о том, как мы можем быть. В конце сеанса повторяется это же самое икорение. Они как-то имеют тенденцию субъективно слепаться в одно событие, и сеанс выпадает из памяти. Ну и завершающий мазок после второго, опять же, у нас икорение, и после второго икорения делается обучение. Икорение, сеанс, икорение, отвлечение. Но это не мешает тому, чтобы по ходу сеанса были использованы и другие техники создания амнезии. Что такое якорение? Слово, жест, фраза, все, это все что угодно. Самое простое якорение, вот, которому просто, которое показывает, когда обучают, это вот, оторвите на секунду от записи. Начинаешь сеанс. Заканчивается сеанс, реориентация, он открывает глаза. А вы на горных лыжах ездите? Что? В начале, в конце. Или можно сказать, что он при этом. Ну, со временем у нас все в порядке. Вы можете сесть удобно. Может быть, даже закрыть глаза. Начинается сеанс. Да. Реориентация, выходит из транса. Ну, со временем у нас все в порядке. Вы в Канаде бывали когда-нибудь? Икорение, икорение. Вот может быть икорение. Достаточно. Как то же самое в конце сеанса. Открывает глаза. Как мне один доктор говорил, он говорит, я всю жизнь это делаю. Заходишь к пациенту и перед тем, как присесть на кровать, подергиваешь рукава халата. Ему говорит, теперь вам осталось это сделать перед тем, как уйти, он забыл, что вы вообще к нему приходили. А? Офицеры, а деньги? Румынские офицеры денег не берутся. Просто иногда, значит, ну, бывает такой грех довольно часто. Довольно часто, да. Забываешь сделать начальную икорень. Ну, забыл. Вот как бы уже сеанс у тебя разворачивается, ты спохватываешься, вот елки-палки, опять забыл заикарить. Это не страшно. Вспоминаешь примерно первую фразу, с которой начал, и ей же заканчиваешь. Это вот кто-то у нас уже делал структурированную амнезию, да, когда повторял наведение, то это делал. Да. Просто в конце сеанса еще раз повторяешь наведение. Да, это вот она, структурированная амнезия. Работает хорошо. Чуть-чуть видоизменив, получаем тоже очень хорошую, очень эффективную технику создания амнезии, которая называется встроенная метафора. Встроенная метафора. Или она часто фигурирует под названием «Крайняя крайняя». Она как выполняется? Она направлена на то, чтобы спрятать вот запоминание практической метафоры. Начинаем с сопровождения. не разрешаем ее, обрываем. Полностью даем терапевтический запрос. Другую, конечно. Этап изменения. Завершаем этап изменения. Завершаем сопровождение. Это то же самое, да, по законным краям. Только здесь это не идентичные события, это начало и продолжение. Практически наверняка человек у нас будет полное сопровождение. Много шансов на то, что будет полное ваше изменение. Достаточно много шансов, что не будет полное практическое сопровождение. Соединяются края, Без гарантии. Без гарантии. Но существенно включать вероятность. Существенно повышает вероятность того, что она будет выбрана. Если это заранее продумано, да, домашняя заготовка. Ты знаешь, какую встроенную метафору ты будешь давать. Неплохо для себя как-то зафиксировать. Вот. Обычно просто рисуется половина этой лестницы, потому что там. Да, вторая половина симметричная. Только для себя рисуешь, думаешь, ну, что такое сопровождение, чего он меня там любит, да? Море любит, значит, на море будет там гулять или два. Море. Дата изменения какая там может быть? А? Желтый на море, да? Терапевтическая метафора, да, про что там ему рассказать. Нет, рака не горит, она связана с морем, это активная цепочка будет. Да? Про что? Какая терапевтическая метафора? Про геополитику. Про что? Про птичку. Ну, конечно, жрут, да. Птичек, конечно, это маленькая птичка, да? Золото с меня связано. Да, обязан. Иногда бывает так, что просто по ходу вот сеанс ведешь, и она рождается, да, творишь его, устроенную метафору, лучше для себя зафиксировать сразу. Так. Чтобы потом не повторяться, во-первых, чтобы знать, что ты с ним делал, во-вторых. А потом иногда приходят очень интересные вещи, потому что тоже в трансе, а потом они и уходят, естественно. Я слово забыл, что я хотел сказать. Слепая лапочка, чертов тени вернется. И потом ее заковырить оттуда бесполезно. Поэтому лучше не слепить. Это можно делать один раз на протяжении сеанса. Это можно делать на протяжении сеанса несколько раз. Насколько хватает объема собственной памяти и внимания. И заготовки, когда приходится записывать. То есть это может выглядеть вот так. А куда он двинется? Он двинется. Куда он двинется? Преклоняем, как показывается по всему. Я вам... Да, завершать. Да, ее нужно завершить, да. Я же вам рассказывал историю с тараканом, да, с вазой с ресурсами. Да? А? Да, когда он положил. Да. Я однажды, значит, что такое проповедовал насчет рексинианского гипноза, несколько влёкся, занесло перед студентами, да. Я говорю, рексиняне приспосабливаются ко всему, как таракан. Вдруг смотрю изумление. Где вот этот таракан аффектировался все. Как же это? тому же еще вот это и вот это обрамляет вот это, мы получаем множественную стройную метафору. Получаем конструкцию, которую можно вот так вы можете это делать, можете это не делать. Полностью свободно. Потому что вы выбрали это сделать. Или не сделать. Наше дело показать. Ваше дело использовать или не использовать. Или использовать часть. Если действительно можно отслеживать, что это делать, а если использовать надо. Да. И все это делать ради того, чтобы вот это было верно. Да. А что такое основная терапевтическая метафора? Это основное послание, которое ты хочешь принести. Так, мысль на самом деле или идея, которую ты хочешь Ее так важно спрятать для того, чтобы предоставить возможность работе осуществляться в наилучших возможных условиях при уровне бессознательности. Потому что когда будет какой-то результат, он придет изнутри, это будет его собственный результат, не навязанный. Вот. А кроме того, если он начнет анализировать, то есть начнет сознательную аналитическую работу, может вообще ничего не произойти. Мы же не зря пытаемся забросить идею в обход сознательного контроля. На самом деле в обход ограничений, которые как бы он у себя наложил. Он думает, что он это не может. Когда он обнаружит, что он это может, уже будет поздно. Поздно ограничения накладывать. Да. Они всегда взялись на мысли. Да, которые. Когда Штирлиц подсунул Шильдеру свои идеи, Штирлиц подсунул подорвал своей. Да. Помните, там это было? Да, ну естественно, это мы это регулярно делаем. Он прочитал, он закончил идеи, делал. Он не заканчивал готов, говорит. Тот готов. Ты все время это делаешь. Все время это делаешь. Он же придет через две недели, да? И он тебе расскажет про свои гениальные решения. И про тот ключ, который он нашел в ситуации, ну, конечно. Это, конечно, когда вот такая штука, действительно, это максимум. Ну, сходу в трансморт, конечно. Это надо вычитать, ну, да, связывать нужно. Ну, это, Жень, я не знаю, вяжете вы или нет. Вязал. Но это как вязание. Это как вязание. Нельзя оставлять петли. Да, сахар. Каждый петелька нужно. Смутно себе представляю процесс вязания. Ну, да, но примерно у меня есть представление о том, что все-таки каждую петельку нужно вот как-то зацепить. Да, да. Вращаешься. Это легко на самом деле. А зачем я говорю, чтобы укрыть основную метафору от осознания. А якорение, структурированная амнезия, способствует тому, что как бы все содержание сеанса выпадает из памяти. Все содержание сеанса. Кто оценит? Другие терапевты. Если ты не забудешь им об этом рассказать. Чтобы сразу оценили, да? Ну, возьми на бумажке, да, такой простой прием, да и черкани, и все. Тогда надо запоминать. Это... Разбирали метафору желудь, да? Разбирали, разобрали, все хорошо. Одна женщина говорит, да, говорит, и еще было бы хорошо, чтобы он понимал, что это все для него мама сделала. Я говорю, ну это же очень просто. И он посмотрел вниз и увидел свою старую кожуру и поблагодарил ее и родную маму. Скажите, все будет в порядке. Вот неоцененными остаемся. Да. Такие красивые вещи делаешь, да? И ты с ним наедине, а он в этом самом трансе. Он не в состоянии оценить красоты всего, да? И никто не видит. Значит, поэтому терапевты снимают свои сеансы на видео. На видео. А потом можно... Почему ты слушаешь? Зачем? Другим коллегам. Наши западные коллеги просто регулярно и систематически пишут свои сеансы на видео. Ну, те, кто обучает для того, чтобы показывать ученикам, да, те, кто не обучает, ну, все хранить невозможно, потому что это весь дом будет в этом, да, там какие-то отборные лучше оставляются, остальные стираются. Они это делают из двух соображений. Одно, значит, произносится широко, а второе, как бы, не произносится, но всем понятно, о чем речь идет. Показать, обсудить, да, там, красоты своей работы или, может быть, возможные ошибки, проанализировать и так далее. С другой стороны, там тайминг есть. Дата и время все время идет, да. Поэтому, если вдруг там терапевту, скажем, в суд подадут, что он там что-то себе во время сеанса позволил, непозволенный, у него есть документ. Ничего непозволенного не было позволено. Ну, я думаю, что на 25-й раз ты перестанет об этом. Вот. Другой вопрос, как на это клиент реагирует на запись. Да? Ну как, это неблагородно. Скрытой камерой, что ли? Например, да. Ну, они же там все сдвинуты на посягательствах там. В Америке особенно, да, там женщине делают комплименты, она обвиняет в сексуальном посягательстве. Ты не считаешь? И что? Вот, например, Гаден рассказывал в свое время, он снимал свои сеансы на видео, он просто говорил своим клиентам, обычно или как правило, я снимаю свои сеансы на видео. Трюизм. Если вы захотите, вы сможете затем забрать запись с собой. Да. Вы можете забрать запись с собой. Он говорит, сколько вот за все годы, что он работал, ни разу никто не потребовал запись. Французы. Хотя, он говорит, было пару случаев, когда люди приходили какое-то время спустя и просили просмотреть запись сеанса. Он им показывал. Я, например, очень не люблю... Некоторые хотят записать сеанс на магнитофон, да, который с ними проводишь. Вот. Я это очень не люблю делать. Потому что, ну, все-таки сеанс штучный. Да. Вот он сейчас такой, и проблема у него в таком состоянии, да, и вот это та работа, которая должна быть сделана сейчас. А он его пишет с тем, чтобы потом слушать. Ну, естественно. А потом все меняется. Поэтому я стараюсь всячески отговорить и все это обосновать, но вот я помню, пара была таких упорных, упертых, нет и все. Тогда приходится напрягаться.